Глава 6. Автоматчики противника подходили к оставленному завалу с большой осторожностью. Сначала разминировали подступы к нему, а за этим последовал обычный для немцев круговой обстрел леса. Но в ответ не последовало ни одного выстрела. Казалось, густой шишковский лес вымер, только сороки кружились над деревьями и беспокойно выщелкивали свои немудренные назойливые песенки. Построчив из пулеметов, фашисты наконец решились подвести к завалу бронетранспортер и начали растаскивать деревья. Сперва батарейцы слышали звук работающего мотора, треск ломающихся сучьев, затем гитлеровские солдаты, успокоившись, обнаглели, подняли галдеж и принялись действовать в открытую. Наблюдавший за ними сержант Алексеев, сидевший у пушки, чувствовал себя как на иголках. Его подзадоривали Луценко и Попов, находившиеся у другой пушки. «Да якого же черта мы дивимися на цю поросячу породу? Бач, волокут корягу, щоб тобі, сукіна сину, на міну наступить лапою і полетіть вверх тормашками. Ну что ж, товарищ сержант?» — молящими глазами, посматривая на Алексея, спрашивал Луценко. «Нельзя!» — шептал Алексеев. «Без приказа комбата нельзя!» «Дай, товарищ сержант, я с первого снаряда у этой серой черепахи кишки выну!» — говорил Попов, потирая от нетерпения руки. И в самом деле, для того, чтобы стоять у заряженного орудия, видеть перед собой врага и молчать, надо было иметь адскую выдержку и терпение. Алексеев это хорошо знал, имел достаточную выдержку, но все равно у него сейчас руки зудели и невольно тянулись к пушке. Он то и дело бегал к связистам в их снежное укрытие, где сидел у телефона Ченцов, и докладывал. «Во весь рост ходит, товарищ комбат. Что мы на них любуемся?» «Иди и наблюдай. 100 раз тебе говорить. Скажу, когда будет нужно». Алексеев пробирался обратно к пушкам и молча садился за щит. По лицу его все догадывались, что стрелять не разрешено. Но все-таки надоедливо лезли с расспросами. «Ну как? Идите к шутам, надоело. 100 раз вам говорить, да? Суетятся, пристают, а потом промажут. Я вам промажу. Я вам так промажу. До самого Берлина будете ехать, не забудете. Марш по местам. Когда будет нужно, дам команду. Да не выглядывайте из укрытия, а то пулю проглотишь», — ворчал Алексеев. К полудню с большим трудом немцам удалось сделать в завале небольшой проход. Затем они вновь начали методически обстреливать подступы ко второму завалу, с намерением взорвать мины и выявить огневые точки русских. Убедившись, что просека не заминирована, они решили пустить для разведывательных целей около 40 автоматчиков. Арава подвыпивших молодчиков, строча на ходу из автоматов, двинулась вдоль просеки. Командир эскадрона Сергей Орлов и Ченцов немедленно донесли об этом Осипову. Второй взвод эскадрона Орлова находился за завалом. Два других расположились вдоль просеки и, выдвинувшись правым флангом почти к центру завала, прикрывали батарею Ченцова. Таким образом, оборонявшийся эскадрон представлял собой уступ влево в виде буквы «Г». Впустив автоматчиков вглубь просеки, Орлов имел полную возможность истребить их продольно-лобовым огнем второго взвода, а также фланговым огнем первого и третьего взводов, имевших в распоряжении, кроме батареи Ченцова, 8 пулеметов и до 30 автоматчиков. С левого фланга его мог поддержать хорошо укрепившийся эскадрон Бектяшева. Однако Осипов отдал неожиданное распоряжение. Второй взвод от завала отвести и впустить туда немецких автоматчиков. — Да ведь они зайдут в тыл Бектяшеву, — говорил Орлов в трубку. — А ты об этом не беспокойся. Ты что, в самом деле испугался каких-то 40 пеших автоматчиков? — спокойно говорил Антон Петрович. Он уже предупредил комиссара и командира эскадрона Бектяшева. Огня не открывать, ждать его приказа и неотступно наблюдать. Он понял, что, бросив вперед автоматчиков, противник задумал обычный трюк — ворваться в тыл, наделать шуму, поднять панику и демонстрировать окружение. Ему же надо было выманить из укрытия танки и истребить их. Всегда спокойный и выдержанный старший лейтенант Орлов наблюдал за противником с волнением. Его сосед Хафиз Бектяшев то и дело подтягивал ремешок каски, ругался, на чем свет стоит, и звонил в штаб полка. — У меня на затылок мухи сели, а мне запрещают их спугнуть, — жаловался он начальнику штаба майору Почебуту. — Сиди и не рыпайся, — отвечал майор и тотчас же переводил разговор на другую тему. Спрашивал, не болит ли у командира эскадрона голова, и не прислать ли ему бутылку вина или порошок пирамидона. Интересовался, хорошо ли он вымылся позавчера в бане, и почему так мелко и неразборчиво пишет донесение, словно блох в строчку сажает. «Черт знает, что такое!» — бронился Хафиз, швыряя трубку. «Я ему дело говорю, а он о пирамидоне и про каких-то блох говорит». Но, тем не менее, после разговора он чувствовал себя спокойнее и увереннее. Потом снова брал трубку и вызывал соседа Орлова. «Ну как, Сережа, а? Я считал, что ты самый первейший друг, а ты мне на затылок блох напустил? Нехорошо. Ай-яй-яй, как нехорошо. Эти блохи сидят у меня на шее, как скорпионы. Если ты их жалеешь и не бьешь, то я из них живо дух выпущу. Посмотри, как я их буду атаковать». «Ты хорошо знаешь характер нашего хозяина?» — спрашивал Орлов. «Отлично», — вздыхал Хафиз, склоняясь над телефоном. А командир полка сидел в блиндаже с трубкой возле уха, слушал все эти переговоры и не вмешивался ни единым словом, только глуховато откашливался и коротко вздыхал. Настроение командиров и бойцов его радовало. Все нити предстоящего боя он уже забрал в свои руки, отчетливо понимал и чувствовал замысел противника. Теперь оставалось подчинить дальнейшие события своей собственной воле и управлять ими. Не выпуская из рук трубки, он бросал сосредоточенный взгляд на карту или на склонившегося на конце стола Головатенко, занятого составлением оперативной сводки. В блиндаж то и дело спускались связные и осторожно клали на стол свернутый в трубочку донесение. — Как добрался? — коротко спросил одного Осипов, развертывая бумагу. «Хорошо, товарищ полковник», — бодро ответил Вася Громов. Это был совсем молодой паренек, недавно прибывший на фронт. «Ты меня скоро в генералы произведешь, а?» «В полковнике уже зачислил», — Антон Петрович, прищурив глаз, лукаво улыбался. «Виноват, товарищ подполковник, то-то. По снегу полз?» «Полз. А почему не отряхнулся?» «Сходи, милый, к оперативному дежурному и скажи, что я велел тебе стакан водки дать». «Да нет, товарищ полковник, товарищ подполк... не пью я», — смущенно бормотал Вася. Присутствующие давились от хохота. Вася Громов водки терпеть не мог и отдавал свою порцию товарищам. А однажды скопил целый литр и принес в подарок командиру полка. Это теперь служило предметом постоянных шуток. — Да что вы смеетесь? — едва скрывая усмешку, спросил Осипов. — Мы все же с ним делим пополам, даже шинель. Тут хохот еще больше усилился. С шинелью у Васи произошла такая история. назначил его командир эскадрона Бектяшев в штаб посыльным. Дежурный по полку определил его в землянку командира полка и заставил топить железную печь. Вася выполнял свои обязанности очень добросовестно. Бдительно следил за печкой, бегал в штаб, колол дрова. Осипову старательный паренек понравился. Один раз Антон Петрович застал его в страшном смятении и растерянности. При появлении командира полка Вася всегда вскакивал и становился во фрунт. Но сейчас он этого не сделал. Лицо его было выпачкано в саже и выражало самую отчаянную растерянность. — Ты что, милок, кособочишься? — удивленно посматривая на паренька, спросил Осипов. — Разрешите, товарищ подполковник, в эскадрон отправиться, — совсем подавленно проговорил Вася. — Зачем? — Наказание отбывать. — Какое наказание? — Наряд. Камэска товарищ Бектяшев, старший лейтенант, дал, — унылым голосом отвечал Вася. — За что? — За шинель. Вася повернулся и показал. Левая пола шинели почти наполовину была сожжена и являла собой очень печальный вид. Растопил жарко и нечаянно уснул маленько. Камэска мне сказал, ты самый первостепенный лентяй, спишь все время, шинель спалил, и велел откомандировать в эскадрон на кухню картошку чистить. Вася докладывал с такой наивностью и искренним огорчением, что Осипову трудно было скрыть улыбку. «Как же теперь быть-то? Нехорошо ведь получается». Антон Петрович присел на стул, написал записку и, подавая ее Васе, сказал. «Ступай к моему помощнику, капитану Федосееву, и отдай, а потом вернешься сюда». Через два часа Вася явился к Осипову в новенькой, ловко пригнанной шинели и готов был броситься подполковнику на шею. С тех пор он был зачислен постоянным связным командира полка. «Младший лейтенант Братко, проводите Васю», — уже без шуток приказал Осипов своему адъютанту. «Да, кстати, скажите, чтобы на батарею Ченцова подбросили снарядов, а Орлову патронов. Кухню туда, чтобы не возили. Обед доставить в термосах без всякого шума и звона. Лейтенант Головятенко, напишите реляцию на орден Красной Звезды санинструктору Гончаровой. И вообще потребуйте от командиров всех подразделений списки отличившихся». Голос Осипова прервал сильный гудок зуммера. По телефону звонил комбат Ченцов. Он сообщил, что в конце просеки показались немецкие танки. Осипов так сжал телефонную трубку, что, казалось, хотел раздавить ее. С хрипотой в голосе, но четко и раздельно приказал подпустить ближе, бить наверняка, чтобы не ушел ни один. Как только ошеломишь внезапностью, Орлов будет атаковать пехоту. Спокойно, спокойно, милый. Я держу резерв. В случае нужды помогу. Ну, в добрый час. В добрый час все будет хорошо. Внушительная и крепкая уверенность командира полка подбодрила Ченцова, как самая живительная дружеская ласка. Ченцов был храбр и смел, никогда не терялся. К этому приучил и своих артиллеристов. Полуторакилометровую просеку он измерил до последнего вершка и со скрупулезной точностью высчитал ориентирные данные. В конце просеки из завала, вымазанный какой-то серой краской, показался тяжелый танк. За ним второй, средней величины, третьим выполз бронетранспортер. Он, как и башни танков, был облеплен автоматчиками. Передняя машина, тяжело переваливаясь на неровностях, громыхая гусеницами и покачивая длинным хоботом орудия, медленно приближалась. Над лобовой амбразурой отчетливо вырисовывался череп со скрещенными костями. «Ну!» — посматривая на комбата блестящими глазами, придушенно крикнул Алексеев. Ченцов, нажимая плечом на кудрявую пышную елку, то плавно поднимал, то опускал руку, словно собираясь дирижировать оркестром. «Подожди, подожди!» На середине просеки, обходя торчащие пни, тяжелый танк уклонился вправо, подставляя левый бок в полный профиль. «По первому основному», — протяжно заговорил Ченцов, — «угломер 20-10, бронебойно-зажигательным, огонь!» Танк дрогнул, сверкнув ослепительной вспышкой. Затем раздался оглушительный грохот, и все окуталось черным дымом. Удачно посланный снаряд взорвал весь комплект находившихся в машине боеприпасов вместе с сидевшими вокруг башни автоматчиками. Ехавшие на других машинах солдаты беспорядочно спрыгивали в снег и тут же падали под пулеметным огнем Сергея Орлова. Последующими выстрелами был уничтожен второй танк и изуродован бронетранспортер. Находившиеся у второго завала автоматчики бросились удирать. Выскочившие из засады кавалеристы расстреливали их из автоматов, кололи штыками и рубили шашками. Разгром был полный. Подоспевшие разведчики Кушнарева, Торба, Павлюк и Буслов повели в штаб несколько десятков пленных. Эскадрону Орлова «Занять старый рубеж обороны», — командовал Антон Петрович. «Пушки скрытно передвинуть вперед на старые позиции. Быстро. Людей кормить. Поздравляю с наградами. Мне немедленно доставить сведения о потерях и пленных». Настроение командира полка было приподнятое, бодрое. Рогозин и Ковалев также успешно отбили все атаки. «Хорошо», — произнес Антон Петрович. Короткое это слово прозвучало итогом напряженных дневных событий.